Часть вторая. По адским кругам. Глава 18. По обеим сторонам трассы пробегал лес. Обычные придорожные заросли березняка, хвойных деревьев и густого непролазного кустарника. Глядя на их мелькание, можно было подумать, что ничего вокруг не изменилось. Все как и прежде, как 4 года назад. Только трасса была совершенно пустынна. Ни одной встречной или попутной машины, да асфальт потрескался, провалился частыми колдобинами, и через него, как в городе, перла трава, даже гуще. Ехать приходилось с осторожностью, хотя вездеход, которым я управлял, не боялся никаких колдобин. Я сперва настаивал на своем походном ГАЗ-66, обшитом стальными листами, мой испытанный многими походами грузовик скрытым кузовом поджидал меня в укромном боксе заброшенного гаражного кооператива. Машину я знал как свои 5 пальцев и то, что она меня не подведет. Директор не стал со мной спорить, а просто повел в гараж. Здесь я увидел некое транспортное средство, довольно большое, бронированное, с 4 парами огромных колес. Что-то в нем было и от КамАЗа, и от танка. И, наверное, от автобуса. По словам директора, его мастера немало потрудились, строя подобную машину. Как раз на тот случай, если потребуется дальняя, очень дальняя поездка. А куда она могла потребоваться, было ясно само собой. Хоть директор об этом ничего не сказал. Работяги давно готовились добраться до эпицентра. И вот, наконец, время настало. Директор заставил меня залезть внутрь, посидеть в водительском кресле. Посидеть для меня было маловато, но когда я завел машину и выехал на ней из ангара... Одним словом, теперь именно этим монстром я и рулил, упираясь взглядом в корму БТРа, шедшего в авангарде. Работяги его тоже несколько модернизировали. Вместо башенки на крыше торчала уменьшенная копия установки залпового огня, типа «Град». На стандартное армейское вооружение она не походила, смахивала на то, что ее тоже смастерили умельцы в крепости. Ее боевые качества были мне неизвестны. 2 бойцов из экипажа транспортера вылезли на броню и восседали рядом с миниградом в обнимку со своими калашами, как заправские спецназовцы. Я поморщился. Лучше бы им этого не делать. Никакие они были не спецназовцы, а просто молодые ребята, отслужившие срочную и выжившие в чуму, как и остальные наша армия, трясшиеся в бронетранспортере. Замыкали колонну грузовик с оборудованием и припасами, и небольшой бензовоз. Обе машины тоже были укреплены самодельной броней. Я искоса взглянул на профессора, расположившегося в пассажирском кресле. Вообще-то... Кресло было не пассажирское. Оно предназначалось для бортстрелка. На крыше нашего монстра торчала башенка со скорострельной малокалиберной пушкой, а по сторонам мы ощетинились 4 пулеметами. Для стрелка предусматривался шлем кругового видеообзора с прицелом и 2 рукояти джойстика для управления вооружением. Сперва это место вознамерился занять физик Лёшка Георгиев, которого директор объявил руководителем экспедиции. Леха, молодой, энергичный и деловитый, не прочь был поруководить. В прошлом он состоял научным сотрудником НИИ и готовился защитить диссертацию. Но чума свела на нет все его планы. Он был одинок, семьей не обзавелся, а родители жили в другом городе. Так что ему посчастливилось никого не потерять. Лехин карьеризм мне сразу не понравился. «Удобно?» — спросил я, когда он угнездился на сиденье. «Нормально». Лех стал примерять шлем стрелка, запихивая под него свои буйные рыжеватые кудри. «Значит так», — сказал я. «Быстро слез с этого места и ушел в салон. И запомни, командовать ты будешь своими по научной части. А в остальном я здесь бог, царь и воинский начальник, если мы хотим благополучно доехать. А уж если еще и вернуться, тем более. И все меня слушаются, и делают, что скажу. Я демонстративно выдернул провод стрелкового шлема из гнезда. И ни во что не палят без моей команды. Понятно? Леха недовольно покосился на меня. Ты, Серега, не зарывайся. Понятно, что в дороге ты главный спец, но должна же быть общая организация. Вот я всех, в общем, и организую. А мешать заниматься наукой – это не-не, будь спокоен. Я прогнал его в салон, где уже разместились специалист широкого профиля Игорек Лаптев, малорослый, но плотный, занимавший почти полтора места, Лариска и трое наших гостей. Профессора я пригласил составить мне компанию в кабине. Для восьмерых вездеход был не то, чтобы тесноват, но большого комфорта не обеспечивал. Старик, водворившись в удобное кресло, поблагодарил меня взглядом. Перед выездом я примерно то же, что и Георгиеву, объяснил командиру бойцов Володьке Исаеву, бывшему армейскому сержанту. Тот в обстановке разбирался получше, в отличие от ученого Лехи. Возражать не стал. «Ты ездок, главное вовремя скомандуй, а мы не подведем». Бойцы его смотрели на меня с нескрываемым уважением. Лариса делала вид, что между нами сугубо официальные отношения. Но раз такие удобней, пускай. А гости вообще большей частью отмалчивались, держась вместе. Я по-прежнему не мог уловить их ауры. Директор велел выезжать с рассветом, но я твердо сказал, что рано, и стоял на своем часов до 9 утра. Члены экспедиции бродили вдоль машин, курили и ворчали. Директор, наконец, не выдержал. «Сергей Николаевич, чего стоим, кого ждем? Что за чудачество?» Увиливать не имело смысла. Комодовская группа выехала час назад. Мы их пропустим вперед, часа на 3, и тогда тоже тронемся. «Это откуда же тебе известно, когда они выехали?» «Петр Павлович, я вас когда-нибудь подводил?» «Нет, но...» «Вот и поверьте на слово, не пожалеете». Директор с крайне недовольным видом оставил меня в покое. Честно признаться, я тогда еще ни в чем не был уверен. Я шарил своим шестым чувством в потемках, пока не наткнулся на нечто. Сперва я не понял, на что. Потом ощущение стало более отчетливым, приобрело характерный оттенок. Я нащупал ездока, и ездок этот, я был почти уверен, никто иной, как конь. Мы давно и хорошо знали друг друга. Должно быть, поэтому я учуял его на таком расстоянии. Едва уловимую знакомую вибрацию, в которую вцепился изо всех сил, чтобы не потерять. И я ее не потерял. Наоборот, она крепла, и я смог улавливать ее оттенки. По ним я определил, что конь отправился в путь. С кем и куда, сомневаться не приходилось. И потом на трассе я старался чересчур не сокращать расстояние, но и не отдаляться настолько, чтобы потерять коня. Я понятия не имел, сколько с ним людей и на чем они едут. Я вообще не знал ничего о шедшей впереди группе, но маячок коня мерцал у меня в мозгу. Это было, пусть небольшое, но реальное преимущество. Наконец я решил, что и нам пора отправляться. Конечно, придется опасаться засад и всяческих каверс, но я полагал, что это не так плохо, как нападение с тыла. Директор пробубнил что-то напутственное, что поосторожнее вообще. Больше всего его беспокоила опередившая нас группа. «Можешь догнать их, да ввалить ракетами», — предложил Володя Исаев. Директор ругнулся. «Они, по-твоему, с рогатками отправились. Начнете друг друга уваливать, никто не доедет. Лучше без драк, если получится». «Ни к чему нам драки. Но и непредсказуемые конкуренты тоже», — вставила Ольга. Ее спутники, как обычно, помалкивали. «Без драк, думаю, не выйдет», — сказал я. «Не та ситуация». «И что же прикажете делать?» — осведомился директор. «Может, отложим экспедицию?» «Есть другие дороги», — сказал Володя, поигрывая автоматом. «Не обязательно по трассе». «Есть», — согласился я. «Но по окольным грунтовкам мы дня на 2 позже доберемся. Драка может случиться прямо на месте. А что там, на месте. «И что ты предлагаешь?» — перебил предводитель нашей армии. «Пусть они себе едут, мы будем держаться на определенном расстоянии». «Как-то все это неопределенно», — поморщился директор. «Необходим план действий. План для директора святое. Без плана он вообще не привык еще с заводских времен». «Дорога длинная», — сказал я. «Много не напланируешь, посмотрим, как пойдет. У них неплохой проводник, но это еще не гарантия. Там видно будет». «Терпеть не могу такого подхода». Директор сердито сплюнул. «Потому что он называется авантюризм. Я, Петр Павлович, всегда так. И, как видите, жив-здоров, чего и остальным желаю. Вы меня специально в проводники наняли. Вот и послушайте, что проводник говорит. На дороге всяких неожиданностей, уж поверьте, выше крыши. Вот пусть наших конкурентов первых эти неожиданности и поджидают, а мы следом, с учетом их опыта». «Слушай», — сощурился директор, — «откуда ты вообще знаешь, что они уже в пути? По рации никто тебе не докладывал, никуда ты не отлучался?» Я сделал вид, что не слышал его слов. Единственное, на чем я мог настоять, так это чтобы ехать впереди колонны. «Нет уж», — отрезал директор, — «бойцы для того вам и дадены, чтобы в случае чего удар на себя принять». «Я лучше знаю, как его принять», — сказал я, — «и отразить заодно». «Наш тоже не лыком шиты. Твое дело — наушников оберегать», — подытожил директор. «Все, по коням». Мое самозванное руководство окончательно утвердилось часа через три после того, как мы, покинув город, покатили по разбитой трассе. Справа сквозь заросли замелькали какие-то развалины, похожие на остатки промышленных корпусов. Не знаю, что там было раньше, но сейчас это было пустынное заброшенное место. И вдруг я почувствовал. Я даже сперва не понял, что это такое. Тошнотворное, бессмысленная злоба вперемешку с животным страхом. Причем страха было больше, чем злобы. Я не умел читать мысли, лишь улавливал их оттенки, и сейчас эти оттенки были непроглядными и опасными. Я не понимал, что за опасность кроется за ними. В наших бронемашинах до нас не так-то просто добраться. Но опасность существовала, вполне реальная, несмотря на нашу броню. И еще я понял, опасность исходит от одного человека. Я вызвал по рации Исаева и приказал ему тормозить. Корма транспортера тут же надвинулась на меня. Я тоже остановил машину. «Первый, я второй», — взвыла рация. «Что случилось? Не вижу цели. Дайте наводку». «Погоди», — отозвался я. «И помолчи. Никому не высовываться». Бойцы на крыше транспортера попрыгали в люк. Шевельнулся мини-град. «Отставить», — скомандовал я. «Но, кажется, медлить было нельзя. Впереди в нескольких десятках метров, в зарослях, опасность разрослась и болезненно отдалась у меня в груди. Я взялся за рукоять джойстик, управляющий вооружением. Шлем наводчика мне был не нужен, я и так знал, куда стрелять. Я пошевелил рукоять и понял, что один из пулеметов наведен на цель. Тогда я нажал на гашетку. Пулеметная очередь отдалась оглушительным грохотом в металлическом чреве вездехода. Профессор вздрогнул и вжался в спинку кресла. В том месте, куда угодили крупнокалиберные пули, посыпались срезанные ветки, взметнулись фонтанчики земли. После этого опасность исчезла. Я на всякий случай прислушался минуту-другую, но все было спокойно. Я сказал по рации: «Отбой тревоги!» Открыл дверцу и спрыгнул на потрескавшийся асфальт. Из БТР показался Исаев в сопровождении двух бойцов. Они ощетинились автоматными стволами. Свой калаш я оставил в кабине. Он был ни к чему. Мы приблизились к месту, куда я стрелял. Исаев раздвинул стволом ветки. Здесь, уткнувшись лицом в землю, лежал человек в спортивной куртке и брюках, коротко, почти нагло остриженный. Он был мертв. Его руки сжимали трубу шмеля. Исаев ногой перевернул мертвеца на спину. В небо уставились остекленевшие глаза. Это определенно был один из комодовцев, значит, едущие впереди знают о нашем караване. Отчего бы им не знать? В зоне давно все переплелось, все оказались так или иначе связаны со всеми. Конь рассказывал мне об экспедиции Комода, а кто-то кому-то рассказал о нашей экспедиции. Не исключено, что из числа самих же работяг. Чего повторять? Предатели есть везде. И они устроили засаду. Расчет простой. Сжечь хотя бы одну нашу машину. Без моего вездехода и его пассажиров ехать дальше не имело бы смысла. Да и без горючего тоже. Потеряем и бензовоз. Володя поднял шмель, повертел в руках. Хорошая штука. Если бы успел пальнуть и не промазал, костром бы запылали. Ты как его заметил? Я впереди ехал, ничего. Смотрел хорошо. Исаев уважительно покосился на меня. Вы все ездаки такие. Я повернулся и отправился к вездеходу. После этого инцидента мои команды выполнялись без лишних слов. Бойцами, по крайней мере.